Буди, о душе моя, и зрятствуй, якоже древле великих патриарших, достяжешь и деяние с разумом, да будешь и ум зря и Бога, и достигнешь и незаходящий мрак в видении, и будешь и великий купец. Двенадесять патриархов, великих патриарских лето сотворив, тайно утверди тебе лестницу деятельного душе моя восхождения, тети яко основания, степени яко восхождения, премудренно подложив. И слава возненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первые доброты первенство, и отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулась еси окаянная деянием и разумом, тем же ныне покайся. Едом Исав наречеся, крайнего ради женонеистовного смешения, невоздержанием во присно разжигаем и сластьми оскверняем, едом именовася, ежеглаголит сражение души, любогреховные. Иова нагноище слышавши о душе моя, оправдавшегося, того мужеству не поревновала еси, твердого не имела еси предложения во всех, я же вещи ими же искусилась еси, но явилась еси нетерпеливо. И же первие на престоле наг ныне нагноище гноен, многий в чаде ты славный, бесчаден и бездомок напрасно, палату богноище и бисерие струпы вменяше. Нераздельное существо, неслитное лице богословлю тебя, тройческое едино божество, яко единоцарственное и сопрестольное, вопию ти песню великую, в вышних три губа песнозловимую. И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь обоюдо естеством дева, рождейся, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит Бог велико хочет.